Эпилог. «Талак! Талак! Талак!» — рявкает мужской голос, и я вжимаю голову в плечи. «Нет, это не ислам разводится со мной, как вы могли подумать. Эти слова предназначены для моей заловки Изабеллы. Ее разъяренный супруг с красным лицом выкрикивает ругательство в адрес жены. Она стоит совершенно равнодушной и буркает. «Вот и хорошо. Хоть высплюсь теперь». «Вы ничему не научили свою дочь!» — продолжает Саламбек, переходя на русский. «Да что она натворила на этот раз?» — ахает свекровь, прикладывая ладонь к груди. «Она подняла руку на мою мать!» «Просто дала старухе сдачи!» — возражает Белка. «Мне надоело, что она каждое утро таскает меня за волосы. Я больше не могу жить с тобой, твоей полоумной матерью и твоей злобной первой женой. Да, Салам, я била твою маму, но не сильно, просто оттолкнула ее. Она уже пару лет пытается меня облысить, сколько можно. Так что спасибо, что развелся, я счастлива». «Изабелла», — свекровь строго одергивает дочь. «Как ты посмела поднять руку на мать мужа? Это просто недопустимо, это же позор. С его женушкой мы тоже регулярно деремся», — злорадно заявляет Белка. «Я больше не могу жить в этом аду!» — стонет Саламбек. «Я отказываюсь от вашей дочери! Все, она мне не нужна!» «Что ж, с сегодняшнего дня начинается Идда», — говорит нахмуренный отец Ислама Белке. «Срок, как и положено, 3 месяца. Расходитесь!» «Приехали, называется, погостить, а тут такое». «Ну и крики», — говорит Ислам, выходя из комнаты, где укладывал спать нашего сына Ильяса. «Сама в шоке», — ему отвечаю. «Саламбек развелся с твоей сестрой, а она, как ни в чем не бывало, спать завалилась». «А в этом вся Белка», — усмехается муж. «Как сынок? Быстро уснул?» «Ворочался от криков этих. Потом ничего, вырубился». «Папа, смотри!» Наша 4-летняя Алинка подбегает к отцу и показывает ему старую вязаную куклу. «Это бабушка дала. Сказала, ты в детстве любил ее. Она тебе в колыбельку ее уложила». «Да?» Ислам расплывается в улыбке, глядя на нашу очаровательную малышку. «А я и не помню. Но раз бабушка сказала, значит, так и было». Тут в комнату входит свекровь, вся красная, взъерошенная. «Алина, деточка, иди ко мне», — говорит она, протягивая руки к внучке. «Посмотри, какую бабушка тебе конфетку принесла. Финик в шоколаде. Вкусно и полезно». Алинка радостно бежит к бабушке, забыв про куклу. Ислам смотрит на мать с тревогой. «Мам, ты как? Все нормально?» «Да ничего, нормально все, сынок. Уладится, все обязательно уладится». Вечером выспавшаяся Белка спускается к ужину. Признаться честно, я немного боялась встречи с ней. Мы не виделись с того самого дня, когда после концерта они подкараулили меня вместе с Лалой. Думала, что она продолжает меня недолюбливать, но ошиблась. Ей до меня нет никакого дела, и на том спасибо. Алиночка играет на полу с куклами, а я сижу рядом на диване с годовалым Илюшей на руках. Я называю его на русский лад, хотя он Ильяс. Ислам так его назвал по нашей договоренности. Белка подсаживается к племяннице и говорит. «Привет, Алина. Я твоя тетя Иза. Я тоже любила играть этими куклами в детстве. Вот эту зовут Самира, а вот эту блондинку — Ксюша». Заловка некоторое время с удовольствием играет с Алиной, а потом обращается ко мне. «Я, наверное, должна извиниться перед тобой. Столько лет уже прошло». Молчу, слушая, что она еще скажет. Где-то за столом к разговору прислушивается Ислам и его отец. Мать на кухне моет посуду. «Это Лала тогда меня уговорила пойти к тебе. Она так хотела заполучить моего брата, что была готова на все. Ну а я мелкая была. Не понимала, что творю. Чувствовала себя крутой. Видела в тебе врага, хотя я против русских девочек не имею ничего против. У меня вон даже кукла Ксюша была. кивает на игрушку, которую сжимают маленькие Алинкины пальчики. «А в общем, Есения, мне правда жаль, что я тогда плохо поступила с тобой. А если можешь, прости». Белка резко встает с пола, но вдруг пошатывается и хватается за мое плечо. «Что-то мне нехорошо». Спускаю Ильяса на пол и помогаю ей сесть на диван. «Ты случайно не беременна?» — спрашиваю с улыбкой. «Честно сказать, я не держала на заловку зла, но было и было, прошло». Она вон тоже, оказывается, раскаивается в содеянном. «Вряд ли», — вымучивает из себя улыбку. «Мое бесплодие уже много лет является предметом насмешек женушки Салама и его матери. Две старые обезьяны язвят, что мне на соревнованиях все женские органы отбили. Они меня жутко ненавидят. А я же не виновата, что Салам влюбился в меня по уши, ухаживал за мной красиво, цветы дарил. Он тренер, мой учитель, и я была сильно привязана к нему, поэтому ответила взаимностью. Я же не знала, что мне придется жить с этими». Белка закрывает глаза и прижимает руку к лбу. «Может, давление подскочило?» Предполагаю, трогая ее холодную руку. «Да вроде нет, просто слабость какая-то. Такое ощущение, что меня укачало, хотя мы никуда не ехали». Она открывает глаза и смотрит на меня с какой-то растерянностью. «Знаешь, Есения, я действительно рада, что ты не держишь зла. Это облегчает душу. Я уже давно хотела извиниться, но все как-то не решалось». «Все в прошлом, Иза», — улыбаюсь ей. «Главное, что сейчас все хорошо. И у меня есть Ислам, прекрасные дети. А у тебя тоже обязательно будет счастье. Может, и беременность, кто знает». Белка усмехается. «Если честно, после всего случившегося с Саламом, я не знаю, захочу ли когда-нибудь еще замуж». К нам подходит обеспокоенный Ислам. «Что случилось? Тебе плохо, сестра?» «Да, немного слабость какая-то», — отвечает она. Ислам хмурит брови. «Может, вызвать врача?» «Не нужно», — отмахивается Белка. «Просто отдохну немного. Я пойду прилягу». Она встает с дивана и, слегка покачиваясь, направляется к двери. Ислам провожает ее встревоженным взглядом, потом поворачивается ко мне. «Что с ней? Она какая-то странная сегодня». «Не знаю, Ислам», — пожимаю я плечами. «Может, действительно давление. А может быть, она и правда беременна. Чудеса случаются, когда их больше всего не ждешь». Он вздыхает. «Надеюсь, что с ней все будет хорошо. Она моя сестра, и я за нее переживаю». В кухне гремит посуда. Слышно, как свекровь что-то бормочет себе под нос. «Мам, все хорошо?» — кричит Ислам на кухню. Все хорошо», — отвечает свекровь. «Просто я тут все раздражаюсь. Что это за женщины такие у нас в округе? Свекрови бьют, мужей своих не уважают. Другие на чужих мужчин зарятся. Просто слов нет. Хорошо, что мне с невесткой повезло. Золотая у меня сноха. Детишек каких прекрасных родила. Тихая, скромная учительница. А еще готовит вкусно. Надо же, как повезло!» «Ой, это она обо мне?» Ислам улыбается и трепетно сжимает мою руку. «Я же говорил, они тебя полюбят». «Есения, я вам банки с погреба принес», — ходя, говорит свекр. «Там огурцы, помидоры, грибы и мед. Все домашнее, свежее. Сами собрали и сделали. Ешьте на здоровье». «Спасибо вам большое, папа. Очень приятно», — говорю, расплываясь в улыбке. Свекр с самого знакомства хорошо ко мне относился, в отличие от свекрови, которая долго ко мне присматривалась. «Да что там, не за что, дочка. Это для внуков». Он ставит банки на пол, протирает руки полотенцем и садится за стол рядом с Исламом. «Ну что тут у вас? Повеселели хоть немного. А то с утра скандал в доме. Нехорошо так получилось». «Да все нормально. Только Белке что-то нехорошо стало», — отвечает Ислам. «Ушла отдыхать. Мы думаем, что она беременна». «Если правда понесла, то к мужу вернется», — со вздохом отвечает мужчина. «Домик бы ей отдельный, от первой семьи Салама», — говорит Ислам. «Да, я уже думал над этим. Кредит, что ли, взять, бычков продать? Не хочу, чтобы мой внук в скандалах жил. Три хозяйки в доме — это разве ж дело? Конечно, беспорядок будет». «Тоже правильно, пап. Надо переселять Белку куда-то». Ночью, когда укладываемся с мужем спать, я решаюсь спросить. «А как же сложилась судьба Лалы?» «Ты ведь слышала, как мать сегодня сказала?» «Другие он мужчин чужих зарятся. Это она про нее. Лала до сих пор не замужем, все пытается чужих мужей увести. Никто не хочет брать в жены такую навязчивую особу. Мало ей тогда Нади всыпала. Ой, мало!» «Не жалеешь, что сложилось так, как сложилось?» «Ты пошутила, крошка. Даже моя мать тебя хвалит и выше всех остальных ставит. О чем тут жалеть? А выбор очевиден». Ислам прижимает меня к себе, нежно целуя в макушку. «Ты моя жизнь, моя семья. Я ни за что тебя не променяю и наших детей». Утром Белка спускается к завтраку с сияющим лицом. Тест подтвердил беременность. Саламбек тут же примчался на белом коне с цветами и извинениями. Обещает переселить ее в отдельный дом и жить в спокойствии на две семьи. Так оно все и вышло. В положенный срок заловка родила здоровую девочку, которую назвала Самирой. В честь куклы с детства, символизирующая светлые и добрые воспоминания. У нас с Исламом родился третий ребенок, еще один сын, Алан. Даже среди многовековых традиций и устоявшихся правил всегда есть место для перемен. Настоящее счастье — это не слепое следование обычаям, а умение выбирать свой собственный путь, несмотря на все трудности и препятствия. Эльмира и Арс тоже счастливы. Они несколько лет, как это сейчас модно, жили для себя, а потом сделали никах и родили детей. Асия тоже вышла замуж и родила деток. Когда мы встречаемся в Пятигорске или в Республике, я смотрю на своих детей, на маленькую Самиру и ее братьев. Белка начала рожать раз в год, одного за другим. На веселых и счастливых Эльмиру и Арса, на счастливую Асию с ее малышами. И понимаю, жизнь — это удивительная штука. И даже в самых сложных и запутанных ситуациях всегда есть место для любви, надежды и веры в лучшее. И, может быть, именно в этих противоречиях и заключается истинное счастье человеческое. В умении видеть свет даже в самые темные времена и создавать свою собственную неповторимую историю. Конец книги. Читала Ольга Евдокимова.